Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня праздник у нас необычный, праздник смерти, жестокой, несправедливой казни большего из рожденных женами. Смерти, которая предваряет страдания Христовы. И вчера мы за всенощной не могли не обратить внимания, что стихиры, которые поет Церковь, созвучны в чем-то стихиром Страстной Седмицы. Господь посылает впереди Себя лучшего из людей, чтобы показать, что такое жизнь и что такое смерть, и что Он Сам, вступив в нашу жизнь, вступает в нашу смерть, с тем, чтобы мы знали, где мы находимся, и чтобы не только не страшились страданий и смерти, но принимали это как дар Господень, открывающий нам новую нетленную жизнь. Этот праздник церковный показывает нам на праздник мира сего, на пир страшный, среди которого на блюде, на этом пиру, приносится голова убиенного самого великого праведника. Господь показывает в этом событии, которое произошло самым лучшим из людей, некие тайны, которые совершаются со всем родом человеческим, и раскрывает нам вместе с тайной благочестия, тайну беззакония, когда среди ночи, среди бесстыдного празднества, впрочем, сокрытого от всех людей, совершается убиение предтечи. Не на виду, не на площади городской, не перед народом, потому что боится он гнева народного, а под покровом ночи в темнице совершает это преступление. Мы знаем, сколько крови невинной пролилось в мире, как будто бы сокрытой от всех глаз. Но все тайное становится явным, даже прежде последнего суда Господня. И мы видим, что всегда находятся люди, готовые немедленно исполнить самый жестокий, самый несправедливый приказ. То, что произошло тогда, все более становится событием, которое ставится как бы в центр всего происходящего в истории человечества. И уже не сокрыто, а открыто совершается любое бесстыдство и убиение открытое невинных людей. Сам этот пир Иродов говорит нам о том, что к людям приходит не просто безбожие, а сатанизм. Во всем этом ритуале, можно сказать, пира с головой на блюде предтечи, мы не можем не видеть присутствия самого дьявола со всей не только его жестокостью, но и со всей гнусностью, бесстыдством, попранием всего. Это сатанизм, который не отрицает существование Бога. Обратите внимание, что Ирод не является человеком неверующим. Он верит в воскресение мертвых. Такое предположение, может быть, суеверное, преследуемой совестью, еще не сожженной до конца, высказывает он, слыша о проповеди Спасителя. «Это Иоанн воскрес, которого я предал усекновению», — говорит он. Он верит в воскресение, он почитает святых, потому что он знал, что предтеча был человек праведный и святой, как сказано. И не просто почитает, но он любит слушать его проповедь и с удовольствием слушает это слово. И больше того, он исполняет это слово. Он слушается того, что говорит ему предтеча. Его сердце загорается радостью при слышании слова правды, подобно тем людям, о которых сказано в Евангелии, в притче о сеятеле, когда на каменистую почву попадает это семя, и люди, слышащие слово истины, с радостью его принимают. Но потом оно быстро, при перемене обстоятельств, засыхает. Не имея корня и глубины, оно не приносит никакого доброго плода. И он слушается предтечу, исполняет то, что он говорит, то, что легко ему и ничего не стоит, но не оставляет свой самый главный грех, от которого он никак не хочет избавиться. Тайна беззакония очень глубока и тонка. Не просто же это открытое выступление против Бога, против человека, против заповеди Божией. Идет борьба за каждую жизнь человеческую, Бога и дьявола. И в каждом человеке присутствует тайна благочестия и тайна беззакония. И эта борьба с течением истории становится все более страшной. И требуется все большая бескомпромиссность, решительность наша в следовании за Христом. Обратим внимание на особенный также грех, за который был обличаем Ирод. Он обличается за беззаконное сожительство. Грех, который сегодня уже для большинства людей перестал быть грехом. И грех, которым сатана будет все дальше искушать всех с тем, чтобы, согласно его пророчеству, по попущению Божию наступило время Содома, где спастись могут только те, кто до смерти верны Господу, готовы кровь свою пролить за заповедь Божию. Только те, которые знают благодать Божию, и больше никто не может спастись. То, что слышит Ирод, тебе не должно иметь ее, относится это слово к каждому человеку. То, что не должно совершать всем людям, не должно совершать и царям, и самым великим мира сего. Не существует никаких преимуществ для какого-либо человека возможности нарушить закон божественный или человеческий. Мы видим, что не просто эта особенность, особенного этого греха сегодня торжествует, но что этот грех становится под защитой закона, под защитой власти, которая сознательно насаждает этот грех, чтобы подчинять себе людей, теряющих свое человеческое достоинство. И еще одна особенность, на которую тоже мы не можем не обратить внимания, это то, что Ирод совершает свое преступление под предлогом защиты ложной чести и честности. Он дал слово, он должен сохранить свое обещание. Однако мы понимаем, что злые обещания не могут оправдывать злых преступлений, злых поступков. И никакие обстоятельства не могут обязать человека совершить грех. Таких обстоятельств быть в природе не может, потому что Бог обязал заблаговременно, раньше еще каждого человека, противостоять греху. Вот эта ложная честь и честность обнаруживается прежде всего тем, что он оказывается лишенным всякой собственной власти и зависимым от того дурного сообщества, в котором он находится. Вот эта власть единая, неодолимая в мире. Дурные сообщества не просто развращают добрые нравы, но они беспощадно подчиняют себе каждого человека, чтобы все были как все. Давно ли это было, когда все должны были, как один, требовать расстрела врагов народа, попов, всех, кто говорит о какой-то подлинной честности и чести человеческой. И это было преступление, которое являлось долгом и честью каждого человека. Сегодня несравненно худшее происходит, когда все должны своих детей, своих юношей и дев предавать обучению этому бесстыдству, чтобы они участвовали в таком бесстыдном плясании, и все теряли невинность, чистоту. В чем они будут участвовать? Они будут участвовать в том, что раскроется за этим грехом. Плохи дела тех детей, вот о чем говорит нам сегодняшний праздник, родители которых являются их советниками в том, как им делать зло. А сегодня мы видим, что родители, то есть взрослые, через телевидение, через всю печать, через школу и дома сами обучают детей этому самому гнусному злу. Плохи дела детей и печальна участь таких родителей, такого общества, где грех уже не встречает сопротивления, и где уже торжествует сатана, тот, кто является человеконенавистником и человекоубийцей от начала. Там, где он одержал одну победу в самом главном, где речь идет о всей личности человека, то есть не только о душе и о теле его, все остальное ему уже принадлежит само собою, и он покажет, что он действительно человека-убийца. Мы будем совершать сейчас панихиду за упокойную службу о всех воинах, живот свой на поле брани за веру и Отечество положивших, за всех невинно убиенных, ибо их смерть причастна разным образом у всех тому подвигу, который совершил предтеча. Это подвиг любви к другому человеку. Почему обличал предтеча этого нечестивого царя? Разве не сказано, не обличая нечестивого, обличение барана ему? Но любовь его к этому человеку была столь велика, что он почти без всякой надежды должен был сказать этому человеку о том, какое преступление он совершает. Потому что он понимал, что вечная смерть, вечные муки, которые последуют за этим грехом, не идут ни в какое сравнение с любою смертью, с любыми страданиями здесь на земле. И в этом сражении за душу этого человека он пал, побежденный, не добившись как будто бы ничего. Святая Церковь говорит в своих стихирах: «Так умолк глас Божий, тот, кто является глазом вопиющего в пустыне, так угас светильник, горя и светя, так пал жертвою разврата и злобы, больший из рожденных женами». Но его смерть и как будто бы поражение в попытке обратить к покаянию этого человека на самом деле раскрывает великую победу, которая дается всему человечеству ради этой его жертвы. И то промыслительное его сошествие в ад прежде Христа, о котором возвещает Церковь, где он говорит о грядущей победе над смертью для всех, кто хранят заповедь Божию, и ради этого готовы и жизни своей не пощадить. И то, что он сейчас стоит в молитве пред Господом вечно, в Деисус, называемое в иконостасе, это стояние предтечи, вместе с Божией Матерью, в молитвах неусыпающей, всегда предтеча молится о покаянии каждого человека, в каком бы состоянии он ни находился, каким бы иродом он ни был. И мы знаем, какие великие плоды приносит эта его молитва. И воины, которые, подобно предтече, шли в сражение, часто не зная, чем окончится это сражение, победой или поражением, все равно шли, отдавая свою жизнь, потому что им надо было исполнить свой долг, потому что они не могли иначе, потому что они были исполнены любви к ближним своим. И нет больше любви, чем кто душу свою положит за друзей своих, говорит Христос. Мы слышим в Евангелии сегодня о том, что ученики предтечи, после того, как произошло это страшное событие, взяли его тело бездыханное и погребли его, и пришли ко Христу и сказали ему обо всем. Подобает служителям Христовым, говорит Слово Божие, воздавать честь не только тогда, когда они живут здесь на земле, но и по их смерти и в память их, если они достойно совершали свое служение. Итак, исполняют это ученики предтечи. Они приходят ко Христу не просто потому, что растерянные, беззащитные, они ищут безопасности у Христа Бога, но для того, чтобы получить у Него утешение в своем горе, которое никто не может дать, как Бог один только может дать, когда приходит такое посещение к человеку. И они приходят к Нему сейчас, чтобы стать уже учениками Его. Когда они были учениками предтечи, они шли к этому, а теперь они до конца, до смерти и своей тоже мученической смерти будут следовать за Христом, до креста Христова и до собственной мученической смерти. Станут они учениками Христовыми. Когда посещает нас горе, особенно когда теряем мы близких и дорогих людей, наш долг и наше великое преимущество – приходить ко Христу и все Ему сказать, то, что произошло с нами, хотя Он знает прежде нас об этом, и хотя Он один может позаботиться и об этих отшедших к Нему людям, и о нас, как никто. Будем приходить всегда к Нему с молитвою нашей, открывая наши сердца Ему, умоляя Его об утешении и помощи. И пусть наша жизнь, как бы она внешне ни сложилась, будет жизнью воинов Христовых. Именно так мы все названы Церковью Святой в день крещения. Чтобы мы были теми людьми, которые тоже готовы ничего не пожалеть и жизнь свою готовы отдать за друзей своих, чтобы и нас, когда не будет здесь нас на земле, вспомнили другие люди, как верных Господу. Аминь.